После того раза с Поркой, они как-то незаметно перешли на такое, довольно понебратское обращение друг к другу. Она могла назвать его просто старик или даже старикашка. Он же мог обратиться к ней как серебряный колокольчик или инлин, если настроение хорошее было. Если же плохое, то он называл ее бестией, дочерью девятихвостой лисы и рыжим отродьем и многими другими словами, половину из которых юная Сиатай вообще не знала. Что, конечно, свидетельствовало о развитом интеллекте и широком кругозоре семейного палача. Впрочем, пока людей сечешь, поневоле наслушаешься. В мокрые просто не заворачивали. Продолжает жаловаться Сиатай, едва прожевав кусок мяса и уже потянувшись за следующим. А эти меридианы все равно не чувствую. Нет у меня никакой ци и все тут. Не бывает такого, чтобы ци совсем не было. Ци – это все, что вокруг нас и внутри, отвечает старый Вейдун. Все есть ци. Ты слишком много мяса ешь, колокольчик, как бы у тебя заворот кишок не случился. Ты просто жадина, старик, вот и все. Мясо все равно казенное, а я вон какая худая. Мне накачаться нужно, если я хочу хоть что-то из себя представлять. Особенно, если этой самой ци не пробужу в себе. Ворчит она с набитым ртом. А этот учитель мне сплошной стресс устроил. Как можно сонного человека барабанами будить? Ты не слушаешь. Нельзя пробудить в себе ци. Нет такого, чтобы не было ци. Ци везде, в тебе, во мне, в этом куске сочного мяса с травами. Но я ее не чувствую. А это уже совсем другое дело, колокольчик. Вздыхает Вейдун. Чувствительность к ци, это совсем другое дело. Далеко не у всех она есть. У кого есть, те могут научиться использовать эту энергию. Однако же культивация, путь долгий, сложный и затратный. Простолюдину без учителя, без ингредиентов, без подсказок по технике, очень трудно будет хотя бы на одну ступень подняться. Практически невозможно. Ну, хотя бы потому, что ему на жизнь зарабатывать нужно будет, а не медитировать у дерева. Кроме того, существуют ограничения и дальше, мало чувствительность к ци иметь. Возможности тела по открытию меридианов, объем и скорость перемещения ци по меридианам, он машет рукой. Простым смертным туда и лезть не нужно. Был у нас один такой в деревне, где я родился, сумасшедший старик Тун. Он искренне решил добиться уровня бессмертного даоса в культивации и ушел в медитацию на 50 лет. Ну, так, выходил иногда из пещеры тело подкрепить, чтобы с голоду не помереть. И что с ним стало? Любопытствует эта хитрая девица и Вейдун ухмыляется. Состарился и помер, отвечает он и ловко подхватывает палочками кусок мяса с противня прямо перед носом у Сиатай. Так даже и не пожил толком, всю молодость в медитации провел, как сыч. Ну да, дурацкая история, признает девица. Вот у меня нет чувствительности к этой вашей цену и пес с ним. Не пропаду, значит надо чем-то другим брать. Ты-то не пропадешь, это точно, кивает Вейдун, но в глазах его как будто что-то мелькает. Мелькает и уходит на глубину, словно морское чудище, опрометчиво близко к поверхности оказавшееся и тотчас, ударив могучим хвостом, ушло вниз, в темноту. Сиатай прищуривается. «Дядька Вейдун», — говорит она, — «ты же знаешь что-то, а? Ну скажи, не мое это дело, колокольчик». Помолчав, отвечает старик, — «ты же и так обогрета, одета да накормлена. Даже пути культивации тебя учат, стараясь на ступень поднять. Чего тебе жаловаться? Твое будущее будущего никто не знает. И почему мне кажется, что один упрямый старик знает больше, чем говорит?» Задумчиво произносит Сиатай, упираясь пальчиком в подбородок. «Откуда такое предчувствие? Впрочем, ладно, у меня времени до вечерней тренировки не так уж и много. А давай так, я буду говорить, а ты кивать. Ну или не кивать. Это же не считается, я не буду кивать или не кивать», отвечает Вейдун, напрягаясь. «Что за глупости? Слышала я тут, что юную госпожу Лилинг замуж хотят отдать». Речитативом начинает Сиатай и старик, замирает, услышав это. «Ну да, змею в мешке не утаить, все равно вылезет, да еще и укусит кого. Служки во дворе и кухонные вечно языком как помелом треплют, сплетни распространяются со скоростью выстрела из лука, да и не секрет это, все знают. Вот и она знает тоже, вот только не нравится куда она ведет, на что намекает. В клан лазурных фениксов», продолжает девица Сиа задумчиво. «Сперва я подумала, ну и ладно, честным пирком да под венец, совет да любовь и красное платье в пол. Но вот тетушка Чо каждый раз как она про это вспоминает, так глаза в сторону отводит и мрачнее грозовой тучи становится. И лицо такое, будто она юную госпожу жалеет до невозможности, А ведь эта девчонка одну свою служанку со света сжила, а вторую покалечила знатно. Тетушка Чо, она добрая, всех жалеет, но если бы брак с этим фениксом был бы сладким медом, с чего бы ей такой мрачной ходить при мысли о нем? Сиатай смотрит прямо в глаза старому Вэйдуну, и тот едва удерживается от кивка. Его лицо камнеет. Он не собирается выдавать тайны семьи Вон Ми, тем более и не тайны это вовсе, а его досужие домыслы. Может, на самом деле все иначе? Казалось бы, а ко мне это каким боком? Задается вопросом Сиатай и кладет палочки на край противня, пододвигается поближе, ерзая на скамейке и кладет голову на свои кулачки, прочно утвердившись локтями на столе. Но вопросы, вопросы, вопросы, зачем я такая вот красивая господину Башу нужна? Он же как мне в лицо там на площади взглянул, так сразу и выкупил. Мне даже просить сильно не пришлось. Нет, я, конечно, уверена в себе, но не настолько, чтобы предположить, что глава в меня прямо там влюбился и решил женой своей сделать, а потом учителя нанял, чтобы воспитать как благонравную супругу, а я тотчас стану молодой женой и подругой госпожи Мэй, а, и еще названной матерью юной госпожи Лилинг. Представляю, как у нее лицо вытянется. Что ты плетешь, колокольчик? Морщится от неудовольствия Вэйдун. Действительно, что я плету? Однако посмотри, я же работу по дому или по кухне не делаю, ни одежды не стираю, ни двор не подметаю. Все мои обязанности – учиться. А чему мой учитель меня учит? Только как вести себя в приличном обществе, чтобы семью Вон Ми не опозорить, да какой милой и покорной женой надо быть. Ах, ну еще и культивация, чтобы до праздника урожая первые две ступени открыть. К чему бы тут культивация? Впрочем, слышала я, что юная госпожа Лилинг у нас – культиваторы уже приличного уровня. Духовная ступень культивации. Госпожа Лилинг достигла духовной ступени – четвертого ранга, отводит взгляд старый Вэйдун, и я полагаю, что окружающие знают об этом. Скажи мне, старик, ты считаешь, что глава намерен заменить меня на свадьбе и выставить вместо своей дочери? Она глядит ему прямо в глаза, и он уже второй раз с трудом удерживается от того, чтобы кивнуть. Она довольно хмыкает. Значит, так и есть. Он сумасшедший, меня ж никто с Лилинг не перепутает. У меня ни сисек, ни жопы, да мы даже разного роста. С чего ты взяла, что я? Начал было Вэйдун, но вдруг понял. Она специально заострила его внимание на кивке, чтобы он постарался отследить движение головы, сосредоточился на том, чтобы не кивнуть, но глаза его выдали. О, а ты понял, улыбается Сиатай. Ты очень умный, дядька Вэй. Вот только мне немного обидно. Я же к тебе всей душой, а ты от меня такие вещи важные скрываешь. Ты же знаешь, что у наследника лазурных фениксов ни одна жена не продержалась дольше года, а, и черт с ним, понятно, что за юную госпожу да за главу семьи переживаешь, все понятно, но ведь раскроют мою маскировку, как только он с меня красную тряпку сдерет, как пить дать раскроют, мы с ней не похожи даже, она сердито сдунула с лица свисающую прядь, в общем, я на тебя обиделась, старик, я же не тупая, вижу, что прогнила в королевстве датском, если все равно помирать, ну так и ладно, разве ж я пощады просила, я тоже хочу, чтобы никто не пострадал, но этот план, дерьмовый, фениксы вычислят и тогда ой-ей, как дому Вон Ми плохо станет, меня-то, понятное дело, на лоскуты порежут сразу, но и главе и всем остальным тоже мало не покажется, если хотите что-то сделать, так надо меня в детали посвятить, глядишь и помогу чем смогу, она замолкает. Какое-то время над столом царит неловкое молчание. Наконец старый Вэйдун вздыхает, решив все-таки сказать, что он думает об этом. Все равно о большей части эта странная и слишком уж умная на свою беду девица уже знает. Сама дошла, своей головой. Поистине верно говорят, что женщина и ум не должны вместе сосуд разделять. Ничего хорошего от такого сочетания не получится. Я не знаю планов главы, говорит он медленно и неохотно. Но если играть в интеллектуальные игры, то жених и невеста не видят друг друга до момента, пока не уединятся для таинства первой ночи. Ты же видела церемониальные свадебные одежды, под ними кто угодно может быть. Кроме того, наследник фениксов ни разу не встречался лично с юной госпожой Лилинг, разница во внешности роли не играет. Уровень же культивации будет достаточно и первого. Управляющие потоками ци чувствуют организованную энергию в теле другого пользователя. Уровень так на глаз не определишь. Но разница между пользователем ци и обычным человеком сразу почувствуется. И еще, будут смотрины. Смотрины, конечно, как без смотрин. приедет кто-нибудь от лазурных фениксов взглянуть на товар лицом. Конечно же женщина, наверняка какая-нибудь старая корга. Это же корга будет принимать товар потом, когда отъезжать будете. Свадьба будет в твердыне лазурных фениксов, так что, так вот в чем дело. Сперва меня осмотрят здесь, признают, что я это лилинг, что девственно и что умею ци пользоваться, а потом, когда нужно будет на свадьбу ехать, эта же женщина удостоверится, что не выдали кого другого. Времени с ней общаться так, чтобы меня раскрыли, не будет, ну а до места назначения я скорее всего не доеду. Что ты такое говоришь? Глава бы никогда. Это было бы удобнее всего. Нападение разбойников и все тут. С семьей вон ми взятки гладки. Дочь отдали? Отдали. Когда она пропала? Когда была под ответственностью лазурных? Не удивляюсь, если глава с них за это еще и преференции какие стрясет. Вздыхает Соя Тай. Преференции? Угу. А еще контрибуции и репарации. Заставит расплатиться. Обернет все в выгоду для семьи. Эх, ну до чего же жизнь штука паршивая. Только начал жить, как уже помирать нужно. Думаю, ты зря решила, что глава тебя убить решился. Не такой он человек, чтобы жизнями разбрасываться. Тем более, ты ему нравишься. Он же с тобой в сенцы через день играет. Не, ну есть конечно варианты, где я живу долго и счастливо с другим именем где-нибудь в глуши, просто надежнее, чтобы тело нашли. И чтобы тело это было именно тем телом, которое тетка проверяющая осматривала. Может она какую метку на меня поставит, такое тут возможно же, типа печати подлинности. Водяные знаки для защиты от подделки. Вот черт, сказал Вейдун. Гнал он от себя такую мысль, не верил в то, что глава такое вот задумал, но ведь и правда, не будет тела на месте, начнутся подозрения. А от подозрений до выезда на место специальной разыскной команды от лазурных, два шага. А если такая команда в поместье семьи Вон Ми приедет, всякое может случиться. Конечно, юную госпожу лучше спрятать, сделать вид, что она и уехала, но все же словесное описание и портрет сразу же дадут понять, что не ту они взяли, что дом Вон Ми аферу провернул. И что тут начнется, уж лучше тогда открыто было бы в лицо плюнуть и отказать в браке, чем на таком попасться. Это совершенно точно будет означать конец семьи Вон Ми, просто потому, что за них не только лазурные возьмутся. Это же обман, причем гнусный. Такое воле небес не по нраву. Все-таки слабое у главы сердце, отцовское чувство в нем все затмило, не может он дочку отдать неизвестно куда, чтобы через год-другой письмо сожаления пришло, мол так и так, повесилась, или в пруду утопилась. Но и открытую войну фениксом сейчас не объявишь, вот и нашел он способ. И раз такой способ, то права эта несносная и слишком умная девица, никто ее жалеть не будет. Устроит нападение на свадебный эскорт, желательно на территории лазурных, ближе к твердыне, но не так, чтобы совсем, чтобы с встречной делегацией не пересечься. Подстроит так, якобы разбойники напали, а тело обязательно на место остаться должно, иначе никак, чтобы сомнений не было никаких. Так бы и сам Вейдун поступил, так и поступит. Хорошо, наконец говорит он. Теперь ты знаешь, у тебя еще 2 недели до праздника урожая, что будешь делать? Он ожидает слез и истерики, ожидает, что девица попробует сбежать, тогда ему придется ее скрутить. Жаль ее, конечно, но долг перед семьей Вон Ми, и все равно эту дуреху жаль. Ни в чем она не виновата, но никуда теперь ей не деться. Потому-то он и не говорил ей ничего о своих догадках, пусть живет счастливой жизнью и не задумывается, отчего у нее из всех забот сейчас только учеба. Птичка в кустарнике, что поет, не зная, что охотник уже положил стрелу и натянул тетиву, тоже счастлива до последнего мига. Зачем портить человеку жизнь? Еще отчасти и потому он так необычно добр к ней. Она послужит важному делу, она спасет семью Вон Ми, она заслуживает этого. Пусть даже ей осталось жить не так уж и много. 2 недели, хмыкает девица Сиатай, а что обычно делают с жизнью? Проживу их. Глава 9. Погладить гриву дикой лошади. Руки движутся навстречу друг другу и расходятся, правая идет в сторону и вверх, провожаемая движением корпуса направо, левая опускается вниз, центр тяжести плавно переносится на переднюю ногу. Все же в прошлой жизни у нее была фотографическая память, или, если по-научному, эйдетическая. И сейчас она помогала ей, Так, например, она в точности могла повторить несколько раз увиденный в журнале «Техника молодежи» комплекс упражнений Тайцзи-24 формы, основанный на движениях школы Багуаджан и Тайцзи-Цуань, рекомендованный Министерством спорта КНР с 1956 года для учащихся школы и студентов в качестве оздоровительной гимнастики, так, словно тот бережно хранился в архиве памяти с тех самых пор. Сиатай не знала, существует ли в этом мире школы Багуаджан, Тайцзи-Цуань или иные связки и комплексы, насколько вообще востребованы приемы рукопашного боя в мире, где одаренные культиваторы и пользователи ЦИ вообще летать по небу могут и одним ударом десятки бойцов на землю опрокидывать. Однако так называемые внутренние школы китайского ушу и в прошлом мире позиционировали себя не как боевые, прикладные стили, а как оздоравливающие и энергетические. Последнее ее интересовало больше всего – энергетические. Даже в прошлом мире, мире без культиваторов и магических чудес, находились люди, которые уверяли, что чувствуют эту самую ци, пробивали доски пальцами рук, могли выдержать удары, укрепляя себя каменной кожей, за ночь выплавляли своим телом отверстие в ледяном блоке, наконец, умирая, оставляли нетленное тело. И объяснить эти вещи наука не могла. Правда, в большинстве своем находились шарлатаны, которые уверяли, что умеют управлять внутренней энергией, однако же были и настоящие феномены, необъяснимые, непознанные. Чудеса. Аистра справляет крылья. Игра на лютне. Схватить птицу за хвост. Одиночный хлыст. Разгонять облака. Иголка на дне моря. Мелькающая рука. 24 формы Тайцзи, оздоровительной гимнастики, рекомендованной Министерством спорта КНР в 1956 году. Она опустила руки, медленно выдыхая. Энергия – это дыхание. Пульсация. Чувствуешь ты ее или нет, неважно. Не стоит фокусироваться на отрицательных эмоциях, на том, что ты не можешь. Прямо сейчас в павильоне весенней вишни нет ничего, кроме 24 форм тайцзи и дыхания. Вдох, выдох. Энергия должна собраться чуть ниже пупка, разгореться огнем и уже затем распространиться по меридианам. Дыханием можно управлять движением энергии. Учитель настаивает на постоянном потоке ци, но ведь нет ничего постоянного, все в мире циклично, все в мире подчинено подъемам и спадам, потому вдох и выдох. Теплое чувство разливается по телу. Она поднимает руки, нет, руки поднимаются сами, подчиняясь этой теплой волне. Погладить гриву дикой лошади. Движения повторяются, одно за другим. Динамическая медитация, так, кажется, это называется, состояние потока, сатори. Здесь о таком не слышали, хотя, наверное, кто-то и знает, но считает это тайной и с другими не делится. Такой уж тут мир, понятие знания, сила вдолблена в людей с измальства, потому за свои тайные техники, полезные ноу-хау и прочие хинты, читай лайфхаки каждый держится как за сокровище. Тут за мелкий совет по технике могут голову открутить или золото отсыпать. Потому и культивируют свои уровни управления ци привычно, сидя в медитации. Но и эдетическая память образа в прошлой жизни дает Сиатай преимущество в нынешней. Медитация там была изучена со всех сторон и активно использовалась как средство самоконтроля, способ управлять давлением и регулировать уровень стресса, а также для контроля над эмоциями. Также было доказано, что динамическая медитация ничуть не хуже, а по ряду параметров, даже лучше, чем неподвижная. Способов медитировать в движении было много, это и не хитрая работа по дому, мытье посуды или полов, но с предварительным настроем и контролем дыхания, ну или такие вот формальные комплексы внутренних школ ушу, или она заканчивает комплекс 24 формы, опускает руки, выдыхает. Тепло, да, тепло разливается по всему телу. Это и есть ци, или просто тело разогрелось. Хорошо, есть и другой способ, есть и другие виды искусства. Санчин Ноката. Ноги скользят по деревянному полу, принимая стойку песочных часов или крепости. Вдох. Рука поворачивается в локте, вместе с выдохом. Ха-а-а, силовой выдох. Вдох. И словно выталкивая поршень давлением диафрагмы, с выдохом, выталкивается рука, сжатая в кулаке. Как говорил Тидзюн Миеги, ката сочтин следует выполнять по 30 раз в день. Если бы кто-то отрабатывал эту кату всю свою жизнь, то у него практически не было бы необходимости учить что-либо еще, в сочтин есть все. Нога скользит вперед, центр тяжести переносится вслед за ней, вдох, маратачудан учиука, силовой выдох, йой. Даже тот, кто никогда не испытывал внутреннюю силу, испытает ее, если сделает ката санчин хотя бы 10 раз. Эта ката формирует жесткий силовой каркас диафрагме, превращает тело в сталь по ощущениям. Пусть у нее маленькое и слабое тело, силу и скорость можно наработать. Самое главное, что есть у девушки по имени Сиатай, воля и разум. Воля человека, который прожил одну жизнь и проживет еще одну, не прячась от опасности, будучи готовым умереть, отстаивая свое. Разум, в котором хранятся сокровища цивилизаций, старше, чем это на тысячелетия, цивилизаций, где информация свободно распространялась и не было тайных техник обучения. Мира сверхскорости, где новые дисциплины и науки появлялись почти ежедневно, где чтобы быть конкурентным нужен был не опыт десятилетий, как правило уже устаревший, а скорость обучения, гибкость мышления, скорость приятия решений, скорость оценки ситуации, скорость. У нее нет 10 лет, чтобы научиться управлять внутренней энергией на первой ступени культивации. Нету 50 лет, чтобы медитировать в пещере, как у деревенского старика из рассказа Вейдуна. Зато у нее есть десятки способов обучения, отшлифованных тысячелетиями. Наследие человечества, скорочтение, абсолютная память, теория решения изобретательских задач, мозговой штурм, синектика, морфологические анализы и еще много способов взломать любую систему, найти настоящее, отделить зерна от плевел. Например, медитация полезна, но телу непривычно сидеть в неподвижной позе, оно затекает и человек отвлекается, да и долго просидеть в такой позе не может, его отвлекают болезненные ощущения, тело слабеет, мышцы атрофируются, возникает внутреннее противодействие, подсознательное нежелание сидеть и медитировать. Динамическая медитация – другое дело, ее можно комбинировать с сидячей или даже лежачей. Это ускорит процесс нет, не в два раза, раз в 10. Потому что самой главной проблемой медитации является именно сопротивление подсознания. Подсознанию плевать на культивацию, подсознание огромное и в десятки, в сотни раз сильнее, чем сознание. Победить свое подсознание невозможно, можно поставить его в условия, когда оно будет вынуждено принять некую форму. Если сидеть в медитации годами, то постепенно подсознание примет и это, перестроит организм так, чтобы такое сидение не доставляло неудобств, и только тогда начнется настоящее обучение. Если же не угнетать его неудобной сидячей позой, то обучение начнется сразу. Сиатай не знает, чувствует ли она свое ци или нет. Сейчас она сосредоточена на дыхании и на том, как это дыхание направлять в движение рук и ног. Санчин, йой, подсознание сильнее сознания, и тем глупцам, что считают иначе, она может посоветовать начать управлять ростом волос, хотя бы на подбородке, ведь подсознание управляет им, и не только ростом волос, биением сердца, расширением и сужением зрачков, выбросом гормонов в кровь, ростом ногтей и регенерацией кожи. До тех пор, пока люди не научатся делать это сознательно, хотя бы прекратить рост волос и ногтей после визита к парикмахеру, их сознание всего лишь малая верхушка айсберга. А значит, бороться с подсознанием, дело тяжелое, грязное и неблагодарное. Можно, конечно, ведь внешними обстоятельствами управляет сознание, можно запереть тело в клетку и есть не давать, например. Люди могут сделать и не такое, сами с собой. Однако если не бороться с подсознанием и своим организмом, а действовать в союзе с ними, то и результат будет намного лучше и быстрее, практически мгновенно. В этом мире этого еще не знают. В этом мире привыкли, что обучение – это зубрежка огромного количества совершенно ненужных фактов и понятий. Выучить наизусть 700-страничный том скучнейших описаний о том, как кто-то кого-то обидел и кто-то кого-то потом убил. И это считается образованием. Запомнить стихи и песни учителя Кун Цзы, а потом цитировать с любого места, хоть задом наперед, считается признаком учености. И ведь учит. Сиатай помнила другой мир, там признаком ума являлась скорость оценки ситуации и принятия правильного решения, умение найти нестандартное решение, рассмотреть и проанализировать со всех сторон, учесть самые различные факторы и сделать это быстро. Здешние же привыкли мыслить неторопливо, мысли у них затейливо текут, словно река по долине, так, словно они собираются жить вечно. Впрочем, возможно, некоторые так и считают. «Йой!» – выкрикивает она, замерев в последней стойке ката санчин. «А ведь есть еще и тинсё, любимая ката асинсия, вращающаяся ладонь». Сиатай расслабляет руки, чувствуя, как пот катится по ее шее. Да, это тело маленькое и слабое, но она сделает его сильным и быстрым, даже если оно не вырастет. Как говорила Синси, если ты большой и с длинными руками, это твое преимущество. Если ты маленький и короткий, это тоже твое преимущество. Главное, научиться его правильно использовать. Любой человек от самого невысокого и до самого огромного, от самого сильного и до самого слабого, может убить другого человека голыми руками. Нужно просто знать, как она знает, эйдетическая память. Но, конечно, все равно лучше иметь сильное и выносливое тело. Она невысокая и хрупкая девушка, значит, ставку надо делать даже не на силу, а на скорость, выносливость и координацию. А это значит, надо постоянно повторять одни и те же движения, привыкая, приучая подсознание к ним, чтобы в критической ситуации оно среагировало именно так. А еще, нужно научиться двигаться с оружием в руке. Для начала, короткий клинок, кухонный нож, кинжал, длинная заколка, острая щепка. Сиатай выдыхает и сгибается в поклоне. А Синсию, Миэги Синсию, всем тем, кто разрабатывал и шлифовал техники, способы и приемы, всем тем, кто обучал никогда не сдаваться и всегда отвечать ударом на удар, всем тем, кто никогда не прогнулся бы под этот мир, оказавшись в теле худой девчонки, тем, кто поделился своим знанием с миром, сделав его немного лучше. Время не трать даром, молод ты или стар, тренировка закончена, теперь переодеться и помыться, благо что вечерняя ванная для нее уже готова. И все-таки балует меня глава Башу, думает она, ой балует, что бы там ни говорил старый Вейдун, но ничем хорошим это не кончится. Валить отсюда нужно, пока праздник урожая не наступил, валить куда подальше, как только она восстановится достаточно для такого побега. Краем глаза она отслеживает тень у входа в павильон. Войдет или нет, вот уже минут 15 как наблюдает. Интересные у тебя движения, Сиатай. Входит в павильон глава Башу, и она тотчас склоняется в поклоне и приветствует его. Старый змей стоял, подглядывал. И пусть, в отличие от местных, она тайны своих умений не делает, пусть смотрит. Глядишь, научится чему. Разный у них подход к обучению. Это тебе учитель Вун показал? Необычные движения, очень грубые, прямолинейные, продолжает глава. Понятно, думает она, не застал он 24 формы, рекомендованного Министерством спорта комплекса Тайбзи, а увидел только ката санчин. Да, прямо, грубо и жестко, но зато ощущение энергетического каркаса формирует «будь здоров», вот прямо с первого раза. Нет, досточтимый глава Вон Ми, это упражнение явилось этой ничтожной во сне. Кланяется она. Знания из памяти прошлой жизни? Ну нет, и так проблем хватает, а такой вот ответ проблемы не решит, скорее новые создаст. Сон, это понятно. Тут ко снам серьезно относится, во сне предки приходят, чтобы указания дать и последнюю волю выразить, также во сне могут и боги явиться, ну или демоны. Так что даже если и возникнут сомнения, то скорее в том, правильно ли указания во сне слушаться, чем начнут сомневаться в самом факте того, что какие-то указания явились во сне. Интересно, покажешь еще раз, и что это за звуки ты издавала во время упражнения? Спрашивает глава, глядя на нее с неприкрытым любопытством. Этой ничтожной показалось, что так будет правильно, отвечает Сиатай. Не может же она объяснить о теоретической основе способов силового выдоха во время исполнения ката санчин и тинсё. Такие знания сном не объяснишь. Энергетический обмен, контроль дыхания. Да, а ну, покажи еще раз. Он внимательно смотрит, как Сиатай исполняет ката санчин, сначала и до конца. Ты интересная девушка, Сиатай, говорит он наконец. Все-таки я в тебе не ошибся. Присядь, я хотел поговорить с тобой, но увидел, что ты упражняешься. Скажи, зачем тебе так двигаться? Эти движения грубые, ничем не похожи на танец или иные движения, приличествующие девушке твоего возраста. Или это разновидность боевых форм для сражения, но так никто не сражается. У этой ничтожной есть и более мягкие формы, глава, говорит она. Это прямая и грубая, но она наполняет силой. Хаем, в таком случае, может, ты не откажешь мне в удовольствии увидеть твою мягкую форму, наклоняет голову глава, и Сиатай повинуется. Она встает со скамейки, проходит в центр павильона, закрывает глаза, вдох, выдох, открыть глаза, сосредоточиться на мягком тепле в теле, поднять руки, погладить гриву дикой лошади, аист расправляет крылья, игра на лютне, схватить птицу за хвост, одиночный хлыст, разгонять облака, иголка на дне моря, мелькающая рука, 24 формы Тайбзи, вдох, выдох, опустить руки, открыть глаза, Молчание. Откуда ты знаешь эти формы, девочка? Наконец спрашивает глава Башу, и Сиатай с удивлением видит, что глава напряжен. Он старается не выдавать себя, но в таком напряжении, в такой сосредоточенности она его никогда не видела. Он всегда ходит расслабленный, он тут хозяин и все принадлежит ему, он может не следить, куда ставить ногу, обычно. Но тут, тоже во сне явились, достопочтенный глава, отвечает Сиатай, сделав над собой усилие, чтобы не пожать плечами. Нет, нет, нет, это глава, с ним нельзя вести себя так. Во сне явились, говоришь, прищуривает глаза он, и Сиатай вдруг чувствует себя в опасности. Она уклоняется в сторону, но бело-синий шар сбивает ее с ног, она отлетает в сторону, едва успев прикрыть голову руками. Темнота вспыхивает в голове, накрывая мир. Когда она открывает глаза, голова кружится, и сперва она не может понять, где она и что с ней. Полутемная комната, горят светильники, приятно пахнут зажженные ароматические палочки. Она лежит на спине, мягкая перина обволакивает и тянет вниз, голова кружится, в груди что-то болит, мешая вдохнуть полной грудью. Над ней наклоняется чья-то голова. «Как здорово, что ты очнулась», — говорит девичий голос, и она узнает Мин-Мин, мелкую служанку, которая работает в доме. Мин-Мин быстро меняет ей компресс на голове, дает попить воды и тотчас убегает, топоча маленькими ножками по деревянному полу. «Куда?» Через некоторое время дверь открывается. Входит глава Вон Ми, и при взгляде на него, Сиатай сразу же напрягается. Этот урод напал на нее. Что он хочет? Черт, а у нее, как назло, ничего под рукой нет, да и сильнее он намного. Разве что да, светильник. И палочки для еды на столике, рядом с остывающим ужином. Светильник опрокинуть. Он опустит взгляд, схватить палочки и вогнать их ему в ухо, использовать как рычаг, перехватиться, забраться на спину и удушить сзади. Эх, ей бы нож. Не бойся, маленькая, извини, что ударил тебя, не разобравшись, говорит глава и разводит руками в стороны. Но я был удивлен не меньше тебя. Погоди. Он поворачивается и следит за тем, как мелкая Мин-Мин закрывает дверь, кивает и подходит к кровати. Сиатай, убедившись, что он не собирается нападать, немного расслабляется. «Знаешь, как меня зовут в столице?» – спрашивает он. Она молчит, качает головой, думая, что вот сейчас-то у нее есть вполне веские основания не кланяться через каждое слово и не говорить. Глава Вон Ми – это ничтожное, моральное право, так сказать, пусть оправдывается. В конце концов, она еще не решила, оставить жизнь этому человеку или нет потом, когда-нибудь, когда придет время. Вон Ми Башу, проводник 8 триграмм, отвечает он и внимательно следит за ее глазами. Она едва плечами не пожимает. Ну, проводник и проводник, 3 грамм, так 3 грамм, хоть груздем назовись, только в кузов не лезь, хм, не знаешь. А знаешь ли ты, что некоторые части твоих мягких форм, это тайные формы 8 триграмм, спрашивает он, и она качает головой. Какие еще формы? Хотя постойте, 8 триграмм, это же Багуаджан. Тайбзи, разработанная Министерством спорта КНР в 1956 году, была основана на движениях комплексов Тайбзи Цуани и Багуаджан. Она поднимает глаза на главу. Вот оно что, удивлена, хмыкает он. А представь, как я удивлен. Хотя, кажется, я знаю, откуда у тебя такие знания. Что, он знает? На секунду Сиатай стало страшно, он знает. Ну и что, успокоил ее внутренний голос Виктора, ну и что? Даже хорошо, если знает, объяснять не надо. Наоборот, если он знает, значит ему и доказывать не надо, что ты ему пригодишься. Знания человечества, обогнавшего эту цивилизацию на 1000 лет, всегда пригодятся. Это ж отлично, что знает. Прижми хвост и не дергайся. Да, тебя не удивило, что там, на площади, я сразу же решил тебя выкупить, едва только разглядел как следует. Нет, обычно я так не делаю. Нашему дому не нужны слуги, тем более не нужны бывшие воровки. И уж извини, но ты не настолько привлекательна, чтобы я решил себе наложницу завести. Да и колодки красоты не прибавляют. Ты же умная девочка, разве тебя это не удивило, что ты не служанка, а ученица в этом доме? Удивило. Но это ничтожное решило, что таково ваше желание. Как это ничтожное может? Ой, перестань, Сиатай, перестань. Глава перебивает ее, и она послушно замолкает. Молчит и он. Тяжелое молчание опускается в комнате, осязаемое, как плотный туман. Наконец он начинает грузно ворочаться на своем стуле. Вздыхает. «Глаза тебя выдают», — говорит он. «Больно приметные. пока тебя из колодок не вынули, да не отмыли, никак бы не подумал. Но глаза слушай, Сиатай, как ты отнесешься к тому, что семья Вон Ми, а именно я и госпожа Мэй, тебя удочерим. Глава 10. Вот так это ничтожное и подумала. Подводит итог своим умозаключением Сиатай. Она полулежит в кровати, на подушках, и смотрит на главу Башу, который сидит на стуле напротив и улыбается. Чего смешного тут, думает она, все же ясно. Окончательная легитимизация своего трюка с заменой невесты, это конечно же удочерение этой ничтожной Сиатай. Конечно, любая другая схватилась бы за такой шанс двумя руками, да еще и ногой бы прихватила, еще бы, стать приемной дочерью в такой хорошей семье. Тут вообще с процедурами не сильно заморачивались, просто кто-то выходит и публично заявляет, что такой-то или такая-то, отныне его сын-дочь, и все. Примерно так же Дунджо некоего Люйбу своим сыном признал, да еще и лошадку подарил. Среди людей, Люйбу, среди лошадей, красный заяц, да. Так что эту ничтожную своей дочерью признать господину Вон Ми, дешевле чем чашку супа с лапшой выдуть. И последствий никаких, кроме морально-этических. Ну, в том маловероятном случае, если семья Вон Ми вся до одного вымрет, тогда она может и наследницей стать, однако у юной госпожи Лилинг четверо старших братьев и все до одного вполне себе здоровые молодые люди. Двое старших в армии, средний брат в гражданской администрации столицы и младший, все еще дома, воспитывается и учится у того же учителя, что и она. Кроме того, сам господин Башу и госпожа Мэй. Кстати, старший брат еще и женат, жена беременна, так что вообще без шансов. Разве что только монголы нападут и всю Поднебесную под нож пустят. Ну а перед всадниками Чингисхана, хоть ты наследница дома Вон Ми, хоть нищая воровка в колодке, без разницы. Так что ей лично вся эта суета совершенно фиолетово, в крапинку. Нафига козе баян? А вот глава Башу в этом случае приобретает возможность на Библии, или на чем они тут клянутся, на книге перемен, покляться, что он замуж свою дочку выдал. А если предварительно от своей дочери отречься, тайно, чтобы не знал никто, так еще и присягнуть, что единственную дочь, вот жук колорадский. И по уму, по местному обычаю, если умеешь считать до 10, считай до 7, пусть тебя дураком считают. Да только Сиатай выбрала иную тактику. Все эти я думаю, что он думает, что я думаю, что он думает, в этом она не сильна. Такие вещи часто приводят к излишнему схематозу и последующему проживанию в своей собственной вселенной, в придуманном информационном пузыре. Самый простой способ узнать – спросить напрямую. Правдивого ответа ты можешь не получить, но любая реакция на прямой вопрос уже выдает правду. Потому она и выложила все, что она думала, и про дочку, юную госпожу Лилинг, про лазурных фениксов, про предполагаемую свадьбу, про нападение в пути, а особенно – что никому она такая вот хорошая, да еще и живая не нужна, и что по ее скромному мнению, останется после нее на пыльной дороге такое хорошо опознаваемое тело, в меру изуродованное, но так, чтобы опознать можно было. Когда говорила, внимательно следила за выражением лица главы, пару раз поймав его реакцию, кривил рот, в глазах что-то мелькало, но в целом этому хитрому жуку только в покер играть, лицо просто каменное. Наконец она закончила и откинулась назад, на мягкие подушки, положенные под спину, чтобы удержать ее в сидячем положении. Наступило молчание. Через открытые окна, затянутые белой сеткой, откуда-то издалека раздавался треск цикады. Летняя ночь была довольно прохладна. Снаружи на сетке сидели несколько ночных мотыльков, которых привлек свет масляной лампы. Вот и все, думает Сиатай, карты выложены на стол. Посмотрим, как он их сыграет. Признается, скажет, у меня нет другого выхода. Сиатай, тебе придется умереть за семью Вон Ми, но мы тебя никогда не забудем, а еще пока ты не умрешь, будем о тебе заботиться, красиво одевать и хорошо кормить, или же будет все отрицать. Сейчас ситуация напоминает лакмусовую бумажку, от того, как он себя поведет, будет зависеть и ее поведение. Нет, конечно, она могла бы прикинуться восторженной дурочкой, ой, неужели это все мне, за что, просто так, но хотя кого она обманывает. Не смогла бы, только подозрение вызвало бы, а так хоть знать будет, чего ждать. У них тут в Хань, ерунда такая творится, что хоть святых выноси. Интрига на интриге и интригой погоняет. Манипулятор на манипуляторе, а чего любой манипулятор боится? Правды, прямого разговора и понятных позиций. Им нужен сумрак, туман, тень на плетень, мутная водичка, любой свет, любая ясность им как серпом по известному месту. Что же, качает головой глава Башу, по крайней мере в уме и фантазии тебе не откажешь. И да, в чем-то ты права, мне нужны твои услуги, твое сотрудничество, однако все не так, как ты думаешь, во многом ты права, но всей картины не знаешь. Он устроился поудобнее и чуть прикрыл глаза. Да, это демоново отродье из лазурных фениксов прислало сватов, но фениксам не нужна Лили, им нужно приданное. Техника ускоренной культивации жемчужины лотоса, девятый свиток луны, за этот свиток они готовы убивать, выходить замуж и уж тем более, жену в рот принять. Так что наследник фениксов, этот ублюдок Сянь Фэнхуан, даже на козе готов жениться, лишь бы ему этот свиток отдали с приданным. И прямо сейчас мы не можем отказать ему в этой просьбе. Так что сильно выдавать тебя за Лилии не нужно. Я официально признаю тебя дочерью, а фениксы возьмут тебя, пусть и приемную дочь, но с приданным. Что же до причины, по которой я попрошу тебя занять место Лили, то эта причина должна быть понятна. Сянь Фэнхуан мстительный и изобретательный сукин сын и наверняка захочет отыграться на моей дочери за предыдущее унижение. Ты же, всего лишь приемная дочь, так что на тебе и отыгрываться нету смысла. Прошу прощения, это ничтожное, верно, расслышала, что замена все равно нужна. Замена нужна, выдавать тебя за мою дочь нету смысла, этот обман бы сразу раскрыли. А ты по тебе сразу видно, что ты благородного роду. Глаза не спрячешь, не дрожишь перед высоким чином, к богатству и удобствам привычно. Дались вам мои глаза, то есть это ничтожное не понимает, при чем тут ее глаза. Твои глаза, твоя техника 24 форм и это угловая силовая форма. Думаю, что во дворце у фениксов тебя никто не тронет. Глядя на твои техники, я и сам думаю, что тебя надо оставить у нас, ты талантлива, настоящий самородок. Но времени нет, скоро будет праздник урожая, так что никто тебя убивать не будет, никто не будет устраивать засаду по дороге. Сама подумай, как бы я это провернул так, чтобы никто не узнал. Свадебный эскорт будет сопровождать вооруженный конвой, простым разбойникам он не по зубам. Мне пришлось бы взять лучших воинов семьи, а такое скрыть невозможно. Кто-нибудь все равно разболтал бы. Нападение на конвой неминуемо вызвало бы подозрение со стороны фениксов, так что вместо мира я бы получил на руки войну. И императорские подразделения тихих криков были бы направлены в мою усадьбу. Утаить такое — это как бить в колокол, зажимая уши. Нет, никакого нападения не будет. А что будет? Спрашивает Сиатай. Будет вот что. Мы с госпожой Мэй тебя удочерим, признаем своей дочерью. Потом я объявлю о помолвке с фениксами и передам им тебя и приданное с условием отсрочки брака для проверки совместимости молодоженов. Такое возможно. Так как ты им и не особенно нужна, а свиток они получат сразу, то возражать они не станут. У тебя появился отсрочка в 1 год, однако этот год ты должна будешь прожить у них в замке. Никто тебя не тронет, ведь через год на свадьбе ты должна быть живой и непокалеченной, и девственницей. Хаем, что? Это ничтожное ничего не сказала, отвечает она, прикидывая, сколько же существует способов причинить девушке боль, много боли, при этом оставив ее живой, непокалеченной и девственницей. Интересно, есть ли в мире ци подобие электрошока, что-то вроде удара ци в тело, не оставляющее следов. Да и черт с ним, с электрошоком, в конце концов одна пытка водой чего стоит. Никаких следов насилия, ничего. Клаустрофоба можно запереть в гроб, протянуть трубку для подачи воздуха и закопать на сутки другие, он же с ума сойдет. Опять никаких следов. Ну нет, такой хоккей нам не нужен, лучше умереть стоя, чем жить вот так. Да за год полной власти над человеком с поставленными условиями не убейте, не покалечьте и оставьте девственницей, такое можно сделать. Сломать, свести с ума, прекратить в нервно дергающуюся от каждого звука, дрожащую в луже собственной мочи рабыню. Вот уж дудки она поедет в твердыню фениксов, будь там хоть медом намазана. И потом, а что через год? Вот через год сыграют свадьбу как положено и все. Теперь можно убивать, калечить, да и про девственность позабыли. Так, через год клан лазурных фениксов перестанет существовать, спокойно говорит глава. Это я могу тебе обещать. И даже если нет, если ты не поверишь моим словам, я могу расторгнуть помолвку и запросить тебя обратно. Что же помешает этим самым лазурным фениксам за год устроить мне такую веселую жизнь, что легче сдохнуть? Отбрасывает ненужные политесы в сторону Сиатай. Тем более если война начнется. Или вот, например, а что, если они условия сделки с помолвкой соблюдать не будут и все равно меня убьют? Вот что им за это будет, я так понимаю, что все равно вы и они вместе смешиваетесь, как вода с маслом. Сятай, вздыхает глава Башу и сдвигает брови, нахмуриваясь. Если бы не я, ты бы давно умерла от жажды и солнца на той площади. Ты бы нипочем не продержалась там месяц. А значит, ты должна семье Вон Ми жизнь. Я все еще могу вернуть тебя на ту самую площадь. Уверен, что у них и колодки твои сохранились. Ты можешь отказаться от удочерения, и я верну тебя назад. Прямо сегодня. Сорвут с тебя шелка и вернут твое тряпье, раз уж ты такая неблагодарная. Она стискивает зубы и выпрямляет спину. Вот и угрозы начались. Глава семьи Вон Ми, господин Башу, наконец показал свои истинные намерения. Не собирается он тут по пустякам спорить и доказывать что-то этой ничтожной. Он просто прикажет. И, как он только что заметил, она может и отказаться исполнять приказ, что тотчас возвращает ее в колодки. Рука у нее едва не дернулась погладить шею, когда-то натертую колодкой до крови. Ну уж нет, обратно в колодки она не пойдет, лучше уж умереть прямо тут, на месте. Ужасное чувство беспомощности и зависимости от окружающих, палящее солнце и жажда, удары камней. А если я и госпожа Мэй тебя удочерим, никто и никогда уже не посадит тебя в колодки. Потому что наша дочь, потомок славной семьи Вон Ми, не подлежит наказанию для простолюдинов. Даже я не смогу отправить тебя назад. Никто не говорит, что в твердыне фениксов для тебя будут созданы райские условия. Скорее всего, тебя посадят в отдаленные комнаты и запретят оттуда выходить. Возможно, будут издеваться тонко, портя еду или одежду, насмехаться и оскорблять. Но казнить или там подвесить на стене, точно не будут. Потому что так не поступают, после такого небо отвернется от них. Ты этого не понимаешь и, наверное, не поймешь, волчонок, но даже величайшие кланы повинуются воле неба. А казнить или пытать ни в чем не повинную девушку, особенно когда семья Вон Ми навстречу пошла и свою дочь замуж за Сянь Фэнхуана выдала, фактически заложницей сделав, это совершенно точно против воли небес. Вот как, Сятай поняла, в этом мире, еще незнакомым с категорическим императивом Канта, его заменителем выступает воля неба. Все повинуются воле неба, так говорят тут, но ни канонов, ни законов, ни заповедей воли неба нет. Это как моральная правота, у каждого она своя. Есть какие-то общие понятия, ими и руководствуются. Дескать, этому и учить не надо, просто встань и подумай, правильно ли ты поступаешь, соответствуют ли твои слова и поступки воле неба. В другое время она бы посмеялась над этой слепой верой в категорический императив, но не сейчас. Сейчас от этого абстрактного понятия ее жизнь зависит. И вообще, всю эту волю неба легко обойти, если самому себе оправдание придумать. Не годится пытать юную и невинную девицу, которую вслед за приданным погостить к будущему мужу и настоящему жениху отправили. Да, не годится, воля неба против. Но, что, если девица, шпион и убийца, которая послана этого самого жениха убить, планы клана Лазурных Фениксов разузнать, а самого патриарха утопить в отхожем месте, и все, готово, ее тащит на дыбу, а воля неба только довольно улыбается, сознается тут же, стоит вздернуть и хорошего палача позвать, тут они затейники, тут у них прямо искусство шкуру с людей сдирать, ну, а не сознается и умрет под пытками, значит точно шпионка и убийца, вон какая крепкая, так что воля неба штука хорошая, но она лично предпочла бы право на судебную защиту и хорошего адвоката. Жаль, не выдают тут таких. И сам господин Башу верит, или думает, что верит, в эту самую волю неба. Вот, например, чтобы не обманывать фениксов и перед небом чистым быть, он ее и удочеряет. С точки зрения моральной он теперь чист, не врал, не обманывал, не придумывал ничего. Мяч будет на стороне фениксов, а уж те, если что-то выкинут в дурную сторону, то подставится. Зачем им спешкой возиться, если у них в твердыне дочка, пусть и приемная, семьи Вон Ми от пыток умрет, эта тень на них бросит. С другой стороны, ничто не помещает им издеваться над ней по мелочи, тут даже не надо команды давать, слуги сами все сделают. И одежду порвут, и в чай плюнут, и колкости в глаза наговорят. Много чего могут сделать, но что бы они ни сделали, все равно это лучше, чем обратно в колодки. Есть и третий вариант, сбежать от всех, чума на оба ваши дома, горите синим пламенем фениксы и Вон Ми, сами разбирайтесь. Но сбежать отсюда не так-то просто, а навыки по поиску и погоне у тех, кто ци пользуется, намного лучше, чем у обычных людей. Год потерпи, говорит Вон Ми, потерпи год в замке у лазурных фениксов, побудь жертвой, барышни в беде, пострадай за семью. Если все пойдет как надо, по вашему плану что станет со мной в конце концов, тихо спрашивает она, глядя как о белую сетку в окне бьются ночные мотыльки, пытаясь пролететь к манящему свету. А что с тобой может статься? С момента удочерения ты станешь моей дочерью, навсегда. А я не бросаю своих дочерей в беде, не оставляю их в лапах дурных людей. И как только клан Феникса падет или я отзову тебя назад, ты вольна выбирать, что будешь делать. Это будет уже твой выбор. Ты можешь остаться в семье, полноценным членом этой семьи, и чуть попозже мы даже можем устроить тебе настоящий брак, а не фиктивный, с приданным и свадьбой. Или ты можешь покинуть этот дом и направиться туда, куда хочешь, путешествовать, культивировать, учиться, торговать. Семья даст тебе достаточно денег с собой и слуг. Но где бы ты ни была, ты все еще будешь оставаться членом этой семьи и всегда можешь вернуться назад, говорит глава и потирает глаза. Сиатай, пойми, я не могу заставить тебя. Этот выбор ты должна сделать сама. Однако я могу пообещать перед небом, что с момента этого удочерения буду относиться к тебе как к собственной дочери. Ты можешь выбрать, и я уважу твой выбор, что сейчас, стать моей дочерью или отправиться в колодки на площади, что потом, остаться в нашем доме или отправиться путешествовать. Но и ты должна будешь подчиниться мне, в том случае, если выберешь правильно. Существуют правила, и если ты станешь моей дочерью, то я стану твоим отцом. Понимаю, склоняет голову она, выбор небогат и торговаться нечем. Глава Башу, конечно же, блефует, когда говорит, что в колодки ее отправит, неохота ему так поступать, не для того он столько средств в нее вложил. Однако если она станет бесполезна, то он и возиться не станет с магистратом, судом и колодками, она тут все еще бесправное существо, отправит на конюшню к старому выдуну, да накажет 100 плетей вкатите все, покручинится старый палач и вкатит 100 плетей, а это гарантированная смерть, разорвет спину в лоскуты и все тут. Полезной же для главы она может быть только если свою роль сыграет. Прав был Вейдун, все же отцовское сердце дрогнуло. Наверное, глава Башу, хороший отец, вот только ей от этого не легче. Ничуть, эта ничтожная с радостью в сердце станет дочерью столь уважаемых людей. Наклоняет голову она, для нее это величайшая честь. Эта ничтожная приложит все усилия, чтобы принести славу и не опозорить род Вон Ми. Я рад это слышать, кивает глава Башу. Отдохни сегодня, а завтра проведем процедуру, и не вздумай убежать ночью. Улыбкой и прищуром глаз он дает понять, что пошутил, но Сиатай огорченно прикусывает язык. Убежишь тут, ага. По стражнику у дверей и под окном, сигнальные заклинания вокруг на бумажных полосках. Охрана как у папы римского. Ладно, здесь и сейчас она приняла решение. Как там говорил Хаджа Насреддин, специалист по оттягиванию своей казни, через это время или шах умрет, или Ишак умрет, или я помру. В конце концов, может быть, Ишак все же научится говорить. Дум спира спира. Пока живу, надеюсь. Ну вот и отлично. Засиделся я у тебя. Встает на ноги глава дома Вон Ми, отряхивает с колен невидимую пылинку и покачивает головой. Отдыхай. Завтра изменим тебе программу тренировок. Вижу я, что с тобой нужно по-другому. А еще познакомлю тебя со своей дочерью. Вы же теперь сестры. Как скажете, досточтимый глава. Сиатай едва успевает прикусить язычок, чтобы не вырвалось что-то вроде «да я уж с ней знакома». Мда, конечно знакома, в прошлый раз после плетей старого пердуна она под светлыми очами юной госпожи Лилинг час на коленях стояла, уперев глаза в пол. Чтобы неповадно было, значит, интересно, если они теперь на равных будут, можно ли ей теперь в ухо пнуть? Глава 11. Когда матушка отдавала Минмин в услужение, то с собой помимо обычного для служанки скарба, да узелка с едой, дала тяжелый, бронзовый котелок с двумя ручками, и сказала, с таким котелком ты нигде голодать не будешь. Она тогда, как помнится, удивилась немного, вслух ничего матушке не сказала, поклонилась как положено, в пояс и котелок с собой взяла, тяжелый, отполированный до блеска, и даже как будто пахнет вкусно, котелок как котелок, и как он ее прокормить сможет, он же ни еды достать, ни приготовить сам не сможет, просто вещь. Тем более, что в высоком доме семьи Вон Ми служанок в особой столовой кормили, не было у них доступа на кухню, кухонная команда отдельно, слуги высокого дома отдельно. Почему так устроено, она не знала, просто по прибытии в высокий дом, да после того, как тетушка Чо ей спальное место в общих комнатах выделила, да показала, что делать нужно, положила она старый бронзовый котелок с двумя ручками под свою кровать вместе с остальными вещами, да и забыла про него, ненадолго. Уже тем же вечером к ней две служанки, что в алом крыле высокого дома убирались, подошли и спросили, дескать, а это что у тебя, в тряпицу завернутое, не как котелок. Тут-то и оказалось, что если хочет кто из служанок вечером покушать, то приходится самим готовить, столовая то вечером закрывается. А быт у служанок простой, целый день они убираются, стирают, моют, циновки сушат, одежду чинят, да мало ли что. И только вечером, перед самым сном есть у них часа два свободного времени, ну если кто спать не ложится, так и больше. И именно там, на вечерних посиделках, прозванных скромно чаепитиями, служанки общаются, обмениваются новостями и сплетнями, говорят о том о сем, и происходит это все за столом. Официально им разрешено чаю попить в любое время, как свободны. И даже очаг для этого имеется, небольшой такой на два места, только чайники поставить. Однако служанки высокого дома, везде бывают, все знают и все достать могут. И к чаю на столе частенько бывали и сладости из тех, что сама госпожа Мэй обычно любит, и деликатесы, которые юная госпожа опять с утра выкинуть изволила. Вот только, сладостями и деликатесами сыт не будешь, что это такое, на ночь глядя сладкое поесть, от такого и живот заболеть может. Не хватало в общей комнате служанок высокого дома котелка, чтобы настоящую еду готовить, либо в горячем масле, либо в бульоне. А если кто из служанок готовить в ее котелке принялся, то хозяйку котелка обязательно пригласить должен. Кто мясо кусок потушит с травами, кто ростки бамбука в масле, а иной раз и выпечку сделают. И каждый раз кусочек ей перепадает, ведь кто-то мясом участвует в общей готовке, кто-то овощами, что у кухонной команды взяли, кто-то режет и готовит все, а она котелком бронзовым. Так что права была матушка, старый бронзовый котелок не дает ей голодать. Вот и сейчас они вместе со старшей Аюи и младшенькой Синой сидели вокруг этого самого котелка и с удовольствием вкушали кусочки жареной свинины с мелко нарезанными овощами, посыпанными зернами кунжута. Аюя еще днем достала приличный кусочек свинины, не побоялась сбегать до старого и страшного мясника Выдуна, задобрила его чем-то. Младшенькая Сина сбегала до кухни за овощами, уж чего-чего, а овощи у кухонной команды всегда можно было достать в обмен на мелкую услугу или даже просто так, достаточно попросить да улыбнуться, в кухонной команде женщин нет, вот и страдают поварята. Масло у старшей Аюи было свое, в пузатой, зеленого цвета бутылке, в городе купила, когда выходной был, масло и приправы. Вот так как-то и образовался стол на троих. Был, конечно, и чай, причем какой, хороший чай, из личных запасов главы. Госпожа Мэй старшую неделю назад пакетиком наградила, настоящий жасминовый дракон полудня. Ну и конечно, сладости. Засахаренные фрукты в карамели, маленькие шарики мачу, вываленные в кунжуте, и несколько мягких моти. До того, как на службу в высокий дом семьи Вон Ми, Мин-Мин такие сладости в глаза не видела, не говоря о том, чтобы попробовать. А вот поди ж ты, сидит за столом со служанками высокого дома, такая же как они, в чистой и красивой одежде, чай пьет, мясо палочками поддевает, а на десерт сладости от лучшего кондитерского магазинчика в городе. Жизнь прекрасна. Молодой господин Ван Ян вчера в поместье приходил, делится младшенькая Сина. Я сегодня пыль их циновок валом крыле выбивала, а там лестница крутая, я пока вниз спускалась, гляжу, экипаж у крыльца остановился, а из экипажа господин Ван выходит, и лицо у него, словно лепестки белых роз на рассвете. Господин Ван красавчик, подтверждает старшая Аюя. Высокий, статный, голос такой бархатный, идет, словно над землей плывет. Но, старшая сестрица Аюя, Ададзе, а вы из тех, кто по Мингтину сохнет? Интересуется младшенькая и, прикрыв рот рукавом, хихикает из-под него. Мингтин, даже немного выше, чем этот ваш Ван Ян. На прошлом празднике осени они случайно рядом оказались, и я тогда сразу приметила, что шапка у господина Минг выше, чем у господина Вана. Это у него просто шапка выше. А еще он сапоги с толстыми подошвами носит, а так он ниже. Младшенькая с энтузиазмом размахивает палочками, и Мин-Мин осторожно придерживает чашку с чаем на краю стола, как бы не смахнула вниз. «Вот ты, Вок, что скажешь?» — обращается к ней младшая Сина. Мин-Мин только вздыхает. У старинного бронзового котелка не только плюсы есть, но и минусы. Порой ее так и кличут. Мин-Вок, то есть котелок. Ну и ладно, зато она голодной не ходит. Мне вообще господин мясник нравится. Отвечает она и младшая Сина, аж на месте замирает, не донеся палочками кусочек жареной свинины до рта. А что, старшая немало не смущается. Вэйдун, между прочим, на императорской службе до ветерана дослужился. Мужчина видный и всегда с мясом. А какие у него руки? Сплошные мышцы, аж мурашки по коже. Это у тебя болезнь какая-то, кожная, если мурашки по тебе бегают, заявляет младшенькая, наконец справившись с собой. А мужчина не должен полуголым ходить, только в фартуке кожаном. Кроме того, он же палач. В прошлый раз бедняжку Чесан так кнутом отделал, едва ходила. Ну так работа у него такая. Пожимает плечами старшая Аюя. А Чесан нечего поперек юной госпожи лезть. Сами знаете, какой у нее характер. В последнее время она совсем уже бешеная стала. Видели же, что с маленьким Чжувоном произошло. Ну, поваренок из обеденной смены, кучерявый такой, еще шепелявит через слово. Покачала головой младшая Сина.